Пролог. Кладбище на территории Голливудского мемориального парка, Лос-Анджелес, 1996 год. Немеркнущее даже ночью, зарево городских огней освещает кладбище сильнее, чем предпочли бы трое находящихся на нем мужчин. Они надеялись на полную темноту, но попали в неоновые сумерки. У одного из мужчин в руках портфель и ксерокопия факса, у второго фонарь, у третьего две лопаты, аккуратно связанные одна с другой. Они знают, что не имеют права здесь находиться, и поэтому нервничают. Они представляли себе предстоящее дело совершенно по-другому, но все получилось против их ожиданий. Человек с портфелем умнее своих подельников, и он понимает, что никогда и ничто не происходит точь-в-точь так, как планируется. Они проделали долгий путь. Кладбище их пугает. Мысль о том, что им предстоит сделать здесь, пугает их еще больше. Но и этот страх не идет ни в какое сравнение с тем ужасом, который они испытывают при воспоминании о человеке, который послал их сюда. Двое из них никогда не видели этого человека, они только слышали о нем от других, но слышали такое, чего не расскажешь детям на ночь. Луч фонаря упирается в надгробный камень. Старая могила, не то. Они идут по кладбищу дальше, минуют купу деревьев и небольшой искусственный холм. Еще один надгробный камень, опять не тот. Они останавливаются, сверяются с нечетким факсом. Осматриваются, видят мраморные обелиски, ониксовых херувимов, гранитные надгробные плиты и порфировые урны. «Мы не на том ряду, идиоты. Нам нужен следующий». «Смотрите, тут же ясно видно, что надо пройти три ряда. Мы прошли только два». Они находят нужный ряд, находят нужную могилу. Анна Катерина Роузвелл, 1892-1993 годы, горячо любимая жена и мать. Говоривший вновь заглядывает в факс и еще раз читает надпись на надгробном камне и, наконец, кивком подает сигнал. Остальные двое осторожно надрезают дерн и скатывают его, словно ковер. Затем они начинают копать. Человек с факсом стоит на страже. Он прислушивается к шуму автомобильного движения на Сансет-бульваре, присматривается к теням. Свидетели им совершенно ни к чему. Лопата взвизгивает, наткнувшись на камень. В темноту несется процеженное сквозь зубы ругательство. Через некоторое время работа ненадолго прерывается, и копатели пьют воду из фляги. Их работа продолжается почти три часа, и, наконец, крышка гроба полностью освобождена от земли. Это дорогая модель, гроб в хорошем состоянии, кое-где на нем еще держится лак, а палисандровое дерево даже не начало гнить. Стоящие на крышке гроба копатели откладывают лопаты в сторону и получают от своего начальника по нейлоновому шнуру с карабином на конце, который они пристегивают к торцевым ручкам гроба. Затем они вылезают из разрытой могилы и разминают натруженные спины. Даже усилиями всех троих гроб поднимается из земли неохотно и только через несколько минут отчаянной борьбы оказывается на поверхности. Теперь, когда первая, самая длительная часть работы сделана, они уже не так спешат. Сгрудились вокруг гроба, смотрят на него, переглядываются. Каждый пытается представить, как может выглядеть труп, пробывший в земле три года. Они выворачивают шурупы, крепящие крышку к гробу, и отдают их начальнику, который предусмотрительно складывает их в карман. Копатели берутся за крышку и пытаются сдвинуть ее с места. Крышка не поддается. Они тянут сильнее, слышится резкий громкий скрип, и крышка приподнимается на несколько дюймов с одного конца. Копатели одновременно бросают крышку и отшатываются от гроба. Вонь! Они не ожидали такой вони, будто из канализационного отстойника. Они отходят еще дальше от гроба, но вонь окружает их, будто вся ночь успела пропахнуть ею. Того, что пришел с фонарем, скручивает спазмом, но он сдерживает рвоту. Все трое стараются держаться от гроба как можно дальше. Наконец запах ослабевает настолько, что можно вернуться к гробу. На этот раз, перед тем, как поднять крышку, они делают несколько глубоких вдохов. Внутри гроб обит белым атласом. Волосы старухи тоже белые. Они тонкие, и голова в них будто в облаке. Лицо старухи бурого цвета, будто старая потертая кожа. Кое-где плоть расползлась, обнажив лицевые кости. Хорошо видны зубы, блестящие, будто их только что почистили. За то, что она относительно хорошо сохранилась, нужно благодарить дорогой гроб и сухой калифорнийский климат. Запах уже не такой сильный, он растворился в свежем ночном воздухе. Человек с факсом смотрит на часы. У них осталось чуть меньше 3 часов темноты. Он читает указания, написанные в нижней части листка, несмотря на то, что думал о них днем и ночью всю прошлую неделю и выучил их наизусть. Он открывает портфель, вынимает из него ножницы, скальпель, обвалочный нож и маленький ящичек-холодильник. Работая уверенно и быстро, он отхватывает ножницами прядь волос, вырезает из груди старухи квадратный участок плоти, ампутирует указательный палец правой руки. Человек кладет каждый свой трофей в особое отделение ящичка и еще раз сверяется с факсом. Копатели закрывают гроб крышкой и прикручивают ее шурупами, затем опускают гроб в могилу и начинают забрасывать ее землей. Работа идет легче и быстрее, чем при выкапывании гроба, но не так быстро и легко, как им бы хотелось. Утром мимо могилы проходит один из сторожей. Он не замечает ничего подозрительного. Работа выполнена чисто.